Глава третья. И схватки дневные. Эту ночь следовало обдумать, но не хотелось. Проснувшаяся раньше Сергея Колхульда умчалась по каким-то хозяйственным делам, так что с утра они не пересеклись. Знала ли она о том, что ее муж... Нет, вряд ли. Не такой она человек, чтобы проигнорировать подобное. Или такой. По прежней своей жизни Сергей помнил, что ревность у большинства здешних жен включается в полную силу, только если дело касается материальных ценностей и их наследования. А к случайному сексу на стороне правильная жена воина относится, да, без одобрения, но и без гнева. Ну, покушал мужчина в столовке, а не дома. Проголодался. Бывает. Сказывался, впрочем, и тот момент, что сам процесс далеко не всегда радовал женщину. Подавляющее большинство мужей тупо сбрасывало напряжение. Ухватил, задрал подол, реализовался и пошел по своим мужским делам. Вот, к примеру, Дерут. Наложницу свою юную он явно жаловал. Угощал вкусным, подарки дарил, радовал как мог, но не самим процессом. Сергей пару раз думал, а не вмешаться ли, но каждый раз себя одергивал, потому что не просит, не лезь. Подъем, завтрак, все как обычно, только на пару часов позже. Тренироваться не хотелось, все-таки ночка выдалась непростая. Тем не менее, Сергей принудил себя 8 раз исполнить ведуна в комплекс, а потом взял Мара и охлюбкой поехал на озеро. В озере уже плескались Темидовы дружинники, тоже лошадок купали. Отпущенный на волю Мар тут же хватанул за загривок подвернувшегося жеребца. Не всерьез, доминирование ради. «Эй!» — возмутился хозяин коня. «Но тоже так, для порядка». Мара в Белозере знали, и чей он тоже. Некоторое время они плыли вдвоем, Мар и Сергей. Потом вороной повернул к берегу. Не любил он плавать. Вот подраться — другое дело. А заплывы — точно не его. Так что и Сергею пришлось поворачивать. «Стоять!» — велел он, натягивая штаны. «Даже и не думай». Вороной показал зубы, топнул задней ногой, взметнув песок. И вдруг взъярился по-настоящему, прижал уши, оскалился. «А ты ничего, мелкий, крепкий. Пешеход. Как тихо подобрался. Тоже без рубахи. Но у него и масса. Плиты грудных мышц не всякому копейному острию длины хватит пробить. Тише, тише!» Сергей погладил Мара по шее. «Это свой». Вороной чуть успокоился, но остался на стороже. Развернул уши к Хрольву. Разница между свой и друг он понимал. «Хорош конек. Дорого отдал. Друзья подарили». Сергей тоже был на стороже. На перу у князя они так и не поговорили. А здесь не лучшее место. Они с Маром вдвоем и пояс с оружием на куче одежды. А за Хрольвом целая свита. Да и сам он хоть и полуголый, но при оружии. И стоит так, что пересеченная белым росчерком шрама брюха едва не упирается в Сергея. Нет, прямого нападения ему можно не опасаться. Вот поставить на место — это запросто. Примерно как недавно Мар унизил попавшегося под раздачу жеребца. Да пошел он, этот пешеход, пешим порядком. Да, конунг, да, здоровенный, как полярный мишка. И что с того? Большое дерево громче падает, и только. «Крепкий у тебя живот, конунг», — сказал Сергей. «Но разговаривать я хотел бы с тобой, а не с животом. Будь так добр, отойди на пару шагов». За спиной Хрольва кто-то заржал. Кто именно, Сергей не видел. Мощный торс пешехода полностью закрыл обзор. Сергей приготовился. Главное, ни в коем случае не показать, что опасаешься. И не дать себя сцапать, само собой. «А чем тебе не по нраву мое брюхо?» — пророкотал Хрольф. «Завидуешь?» И сдал назад. «Глянь, Торгнерсон, на этого белобрысого Хёвдинга», — сказал он своей уменьшенной копии Нурману нормальных размеров. «Нормальных для Нурмана, понятное дело». «Вартислав Дерзкий», — сказал Нурман, — «я слышал о тебе». И куда-то за спину Сергея. «Эй, люди, все хорошо. Мы не съедим вашего юного Хёвдинга». «А может, мы беспокоимся, Стивнир, как бы он вас не съел?» Сергей оглянулся. Позади человек 40 белозерской гриди. И дерут. Сергея сразу отпустило. «Тоже решил искупаться», — сказал убийца. «А младых на Гримисона оставил. Он в своем деле неплох». «И это верно». Грейб Гримисон отроков тренировал еще когда был в хирде Сергеева тестя Торварда Ярла. Наставник из него лютый. Сергей имел возможность в этом убедиться. И полностью одобрить. Потому что ведро, пролитого на тренировке пота, эквивалентно литру крови, не пролитому в бою. Как-то так. «Не веришь мне?» — спросил убийца. «Не-а», — Хрольф ухмыльнулся. «Я же еще не ослеп». «Хёвдинг», — Дёрут повернулся к Сергею, «не покажешь нашему другу Хрольву, как ты умеешь валять по песку кабанов?» «Это он серьезно? Бороться с пешеходом у Сергея не было ни малейшего желания». «Не покажу. Мне его убить придется, чтобы повалить. А это долго. Да и он вряд ли согласится». Взрыв хохота. «Ого!» — сказал пешеход, когда смех стих. «Он же решил, убийца, что ты ему со мной побороться предложил». Ну и голос у него. Рык медвежий, а не голос. «А со мной?» «Стивнир». «Тоже не подарок. Воин. Причем на пике развития. Сантиметров на 10 выше Сергея и килограммов на 20 тяжелее. Но 20 не 100. В принципе, можно попробовать. С оружием Сергей с таким пока не рискнул бы, а вот голыми руками почему нет? Тем более такому и проиграть не зазорно. С тобой я бы, пожалуй, попробовал». «В глаза не тыкать и песок не бросать», — деловито предупредил Дёрут. «По причинному месту не бить и не хватать». «Само собой», — ухмыльнулся Стивнир. «Не стану я твоего Хёвдинга портить. Так помну немного». «Так он не обо мне, он о тебе беспокоится», — зеркально осклабился Сергей. «За конем моим приглядите, а то кинется». «Приглядим», — пообещали ему. «Покажи ему, Варт, как у нас ихнего брата песком кормят». «Ух ты! А приятно, когда в тебя верят». «Круг», — скомандовал Хрольф. Присутствующие разошлись и сомкнулись, образуя кольцо, которое тут же разомкнулось. Княжичи пожаловали Рерих и его младший брат Турбрид. Им объяснили ситуацию, и Рерих вмешиваться не стал, только напомнил — без крови. «Это уж как получится», — весело отозвался Сергей. «Получится, получится», — пробасил Стивнир. «Даже не сомневайтесь». Сергей махнул рукой. «Готов». Стивнир сделал приглашающий жест. «Начинай». «Ну, как скажешь». Сергей сорвался с места. Стивнир чуть присел, готовясь. Но нет, к такому он готов не был. Сергей подсмотрел этот прием у константинопольских профессиональных бойцов. И заточен тот был как раз против таких противников, более тяжелых и мощных. Прием нехитрый, и уклониться от него не так уж трудно. И угадать легко, если знаешь, чего ждать. Стивнир не знал. Он, похоже, решил, что Сергей споткнулся. Даже подался навстречу, собираясь навалиться и прижать к земле, вернее, к песку. Зря. Кувырок с подкатом и на выходе снизу двумя ногами, когда к силе удара добавляется еще и неслабая инерция кувырка. Целил Сергей в грудь, но из-за встречного рывка Стивнира в грудь не попал, а влепил точно в подбородок. Челюсти у Нурманов крепкие, и шеи тоже. Опять-таки борода смягчила удар. Смягчила, но не радикально. Стивниру прилетело так, что устоял бы разве что такой гигант, как Хрольф. Хотя до челюсти Хрольва Сергей бы вряд ли дотянулся. Он бы и до Стивнирова не достал, если бы тот не ринулся навстречу. Бум! Голова Нурмана дернулась назад, а сам он рухнул вперед, ничком, и остался лежать. «Вот черт! Неужели я ему шею сломал?» — испугался Сергей. Хрольф бросился к упавшему, ухватил за плечи, легко, как ребенка, перевернул, придерживая голову. Глаза Стивнира открылись. Он сделал попытку встать, неудачную. «Тихо, тихо, друг!» — пророкотал Хрольф. «Полежи немного». «Что это? Где мы?» «Все хорошо. Ты и Дерзкий поборолись немного, в кругу». «Дерзкий — это кто?» «Это я», — сказал Сергей, становясь рядом. «Помнишь меня?» «Ты?» Лицо Стивнира напряглось, но тут же разгладилось. Вспомнил. «Ты младший брат по браку, вот его!» И показал на Рериха. Сергей заметил, что рука его недавнего противника дрожит. «А еще у тебя конь такой красивый, черный, сердитый. И с тревогой. Это конь меня легнул, да?» «Это я тебя легнул», — сказал Сергей. «Уж извини, что ногой. Но руками я б с тобой не совладал. Может, лет через пять. А пока только так». «Он что, меня победил?» — спросил Стивнир у пешехода. «Он? Меня? Быть не может. Не верю». «А придется», — вмешался Рерих. «Мой брат умеет удивлять. Ренгвальдсен, надо вашего друга в дом отнести. На солнце ему сейчас вредно. Я пошлю за носилками». «Не надо, сам отнесу». Стоящий на коленях пешеход подхватил Стивнира, без видимых усилий встал и зашагал вверх по дорожке. Немаленький Стивнир у него на руках казался ребенком. Да чего ж он огромный, этот Хрольф конунг? Нет, без тролля тут точно не обошлось.